Глава 97. Автоколонна. Пикап, который вез ее домой, был внутри как лимузин «Хаммер», куда они всем классом набились на выпускной, только кондиционер не воняет и сиденье поудобнее. Снаружи его замаскировали под полную развалюху, но вышло неубедительно. Грязь выглядела нарисованной, и вообще, если кто в городе владел новой машиной, то не ленился ее мыть. Пикап был по виду американский, но не какой-нибудь определенной фирмы или модели. «Волчара», по одобрительному отзыву Карлоса, который называл так все, что назвал бы тактическим, не маскируйся оно под что-нибудь серое и незаметное. Хотя наверняка Карлоса больше всего восхитило другое. Брутальный профиль и броня, как у танка. За рулем сидела рыжая девушка в мягкой бронекуртке поверх майки-алкоголички и в тех же позорных джинсах. Флинн уже знала, что ее зовут Такома. Гриф и Томми не разрешили Флинн просто сесть в машину, собрали целый кортеж. Первым ехал радиоуправляемый джип в три четверти натуральной величины, будь на дороге мины, он бы их взорвал. К изумлению Флинн управлял джипом Леон с переднего сиденья внедорожника перед волчарой. С явным удовольствием. Никогда не знаешь, что Леону понравится. Его даже заставили надеть поверх джинсовки черную куртку, что придало бы ему дико солидный вид, не повяжу он на голову камуфляжную охотничью бандану, такую, словно фотография коры в натуральную величину. Если они на ком-то и выглядят прилично, в чем Флинн сильно сомневалась, то явно не на Леоне. Вместе с ним в машине сидели пятеро бертоновских ребят с булками и в мягких брониках. Еще четверо во втором внедорожнике замыкали тыл. Какое-то явно порядочное количество дронов заряжалось от аккумулятора на крыше второго внедорожника. Флинн подозревала, что на каждый наклеен кусок бирюзового скотча. Во всяком случае, она видела двухметровую полосу такой ленты на заднем бампере переднего внедорожника. Бирюзовая армия Бертона на марше, а сам он лежит раненый в лабиринте синей пленки. Будь он в сознании, наверное, крепко бы огорчился. Впрочем, Бертон, наверное, даже не видел здешнего маскарада. Похоже, пока Флинн спала, сотрудники Клейн Круз Вермет затеяли соревнование, кто лучше воплотит представление стилиста о провинциальном облике. Некоторые даже щеголяли татуировками, Флинн надеялась, что фальшивыми, или такими, которые полностью сходят за год. В общем, ребята чуток перестарались. Томми утром объяснил, это потому, что им не только платят кучу денег, но и пообещали акции Сальветры. Еще он сказал, что даже рядовые специалисты ККВ получают сейчас чуть ли не самые высокие зарплаты в штате. От этого у них разом эйфория и паранойя. Они вкалывают изо всех сил и, конечно, чрезвычайно вежливы с Флинн. Такому другое дело, поскольку она не просто сотрудник ККВ. На вопрос Флинн Гриф ответил, что такому его кадр, но чем занимается, не объяснил. Томми заметил, что, похоже, и Кловис, и Такома из федеральных агентств, только непонятно из каких именно. Для безбашей слишком умные, для чего-нибудь по-настоящему серьезного слишком похожи на людей. Как это связано с тем, что Гриф англичанин, Флинн не знала. Томми и Гриф оба остались в городе по неотложным делам. Флинн они отпустили только потому, что Гриф по-прежнему надеялся, она уговорит маму уехать в Виргинию. Кловис оставили с Бертоном, чтобы она через шлем выполняла указания вашингтонских врачей. Мейкон и Эдвард, которые все это время бодрствовали на правительственном будильнике, наконец-то легли. Флинн видела, как они спят на пенке под расстегнутым спальником. Мейкон храпел, обняв Эдварда во сне. Она догадывалась, что оба получили долгожданную передышку после того, как Лоубер решила не травить Луканов тусняком. Вернее, тем, что Гриф считал бы тусняком. Сейчас Флинн с Полли ехала одна в салоне стелс-лимузина-пикапа. Три ряда кресел, потом заднее окно и закрытый кузов. Флинн вполне допускала, что там установлен реактивный гранатомет. «Как кондиционер?» — спросила Такома. «Отлично», — ответила Флинн. Такома рассказала ей, что пикап при необходимости мог бы ехать под водой, выставив дыхательную трубку для мотора. По счастью, рядом не было ни серьезного озера, ни речки. Флинн выглянула в окно. Корова-дрон стояла на прежнем месте и делала вид, будто жует траву. Еще раньше, идя к машине, Флинн видела следы от пуль на бетонных стенах Сульветры и Фабы. Тогда ей подумалось, что ведь словить рикошет мог бы и не один Бертон. Сегодня они рассаживались по машинам с задней стороны здания, так что Луканы их не видели, по крайней мере, пока кортеж не свернул на Портер-Роуд, ну, то есть не оказался на вполне безопасном расстоянии. Да и в любом случае Луканы по большей части спали в черных походных палатках, поставленных напротив торгового центра плотными рядами, как кладка насекомьих яиц, сказал Леон, или как слизневый гриб. Теперь, когда Флинн знала, что никто не собирается травить их наркотиком, превращающим человека в сексуального маньяка-убийцу, она не испытывала к Луканам никакой симпатии. Чего бы Томми с Грифом не придумать, какой-нибудь юридически незверский способ выдворить их отсюда нахрен, надо будет с ними поговорить. «Слушай, а никак нельзя взять на завтрак буррито и кофе тут в Джиммис?» — спросила она Такому. «В смысле безопасности будет цирк с конями», — сказала Такома. «А если, допустим, я туда позвоню, и пусть тебе вынесут? Меня устраивает. Не прямо к тебе, к первой машине. А оттуда нам перешлют дроном, чтобы не останавливаться». «Сложно. Протокол. Если из Джиммис принесут заказ нам, мне придется останавливаться и раскупоривать машину, пусть только окно». «Раскупоривать? Машина герметична, если не считать забор воздуха через фильтры». «Многовато хлопот ради одного буррито. На твою безопасность тратят чертову уйму денег. Тебя уже один раз похищали. Да и вчерашних стрелков, вероятно, интересовало больше ты, чем твой брат». Об этом Флинн не подумала. «Ты стреляешь так же хорошо, как Кловис?» — спросила она. «Нет», — ответила Такому, — «лучше». «И я здесь одна, чтобы кто-нибудь из Бертоновых ребят не поступил как Райс? Или хуже?» «Какой тебе буррито?» «Надо сахар и молоко в кофе». «У них только один сорт буррито. Да, сахар и молоко». Флинн глянула на Полли, которого пристроила на соседнее кресло, и подумала, где-то сейчас Уилф. Вчера она сразу отрубилась после звонка Дженнис. Такома говорила с кем-то по беспроводной гарнитуре. Перед парковкой у Джиммис она сбросила скорость. Парень в белой футболке пробежал по гравию и что-то передал в окно первого внедорожника, который притормозил, но не остановился. Водитель внедорожника газанул, Такома тоже, сохраняя постоянную дистанцию. Когда Джиммис остался позади, что-то вылетело из первого внедорожника, направляясь к ним. Чуть ближе стало видно, что это маленький квадрокоптер, который несет сфабленный лоток из кукурузного крахмала с блестящим свертком и бумажным стаканом в углублении. «Смотри на кузов», — сказала Такома, не оборачиваясь. Флинн глянула назад и как раз успела увидеть, как в плоской крышке открылся сдвижной люк, дрон сравнял свою скорость со скоростью автомобиля, спустился в отверстие и почти сразу взмыл обратно уже без лотка с буррито и кофе. Он исчез в вышине раньше, чем закрылся люк. «Как мы его достанем?» — спросила Флинн. «Сейчас открою шлюзовую камеру», — ответила Такома. В задней стене салона сдвинулась панель, и появилось отверстие. Флинн отстегнула ремень безопасности, встала на четвереньки, проползла в хвост машины, сунула голову в отверстие, нашла и вытащила лоток. Фольга была еще теплой. В Джиммис буррито держат под инфракрасной лампой, чтобы не остыли. Флинн кое-как добралась обратно, села, держа лоток на коленях, застегнула ремень и оторвала кусок фольги с одного конца буррито. «Спасибо. Желание клиента для нас закон. Буррито в Джиммис готовят классно. Омлет, рубленная ветчина, зеленый лук — сейчас самое то». «Доброе утро», — сказал Недертон из Полли. У Флинн рот был набит буррито, так что она молча кивнула. «Надеюсь, ты хорошо выспалась», — сказал он. Планшет Полли скрипнул, поворачиваясь, потом запрокинулся, чтобы поглядеть в окно. Увидеть он мог только небо и, может быть, парочку дронов. Флинн прожевала, глотнула кофе. «Отлично спала. А ты?» «Я спал в джакузи Гобби-Вагена», — ответил он. «Намок? Когда там не ванна, это наблюдательный купол. В хозяйской каюте лежит перифераль Коннора. Он был здесь раньше периферально, играл в саду с аналогами льва. Смотрел, как мы на кухне едим сэндвичи. Потом мы спустились сюда, он уложил свою перифераль на койку и отправился тренироваться в чем-то, что приготовила для него Лоубер. Куда мы едем?» «Ко мне домой». Планшет выровнялся, повернулся вправо, потом обратно. «Мы внутри лимузина, замаскированного под грузовой вездеход», — объяснила Флинн. «Бомба пули непробиваемого». «Это Такома». «Привет», — сказала Такома, продолжая следить за дорогой. «Здравствуйте», — ответил Недертон. «Такома работает на Грифа», — добавил Флинн, — «или вместе с ним». «Или на тебя, если на то пошло», — сказала Такома. «Я до сих пор не могу въехать». «Ну вот смотри. Все, что ты видишь из машины, кроме неба и дороги, принадлежит тебе. Куплено накануне. Полоса на 20 миль в обе стороны от шоссе». «Издеваешься?» «Сальветра владеет сейчас большей частью округа», — сказала Такома. «Хотя доказать это в суде было бы непросто. ККВ соорудили матрешку». «Чего?» — спросила Флинн. «Знаешь таких русских деревянных кукол одна в другой? Подставная фирма внутри подставной фирмы и так далее. Поэтому не так очевидно, что вся эта земля принадлежит тебе». «Не мне, Сальветре. Вы с братом владеете Сальветрой практически на двоих». «Зачем?» — спросил Недертон. «А кто эта говорящая голова в игрушке?» — спросила Такома, и Флинн поняла, что она наблюдает за ними через камеру. «Уилф Недертон», — сказала она, — «Сальветра из Лондона». «Вы есть в списке, мистер Недертон», — сказала Такома. «Извините, должна была выяснить. Такома Реберн». «Реберн?» — удивилась Флинн. «Ты ее сестра?» «Ага». «А Такомой тебя назвали, потому что...» «Не захотели назвать Снокалми». «Вы из будущего, мистер Недертон?» «Не совсем. Из будущего, к которому пришел бы ваш мир, не будь меня здесь. А поскольку я здесь, это не ваше будущее». «А чем вы занимаетесь в будущем, мистер Недертон? Чем там вообще люди занимаются?» «Уилф», — сказал он, — «управление общественным мнением». «Значит, этим у вас там занимаются?» «Можно сформулировать и так», — произнес он после долгой паузы. Ответ, видимо, устроил Такому, а может, она просто не хотела показаться слишком настойчивой. Флинн доела буррито. Они ехали примерно там, где Коннор убил четверых в прокатной картонке, но теперь это отдалилось настолько, что уже не казалось событием в конкретном месте, и Флинн почти ничего не почувствовала.